Глава 7. «Зверей?» — переспросила она, удивляясь. Ведь девушка считала, что оборотни и есть хищники, звери, как их называли в королевстве. Но оказывается, есть те, кто действительно являются свирепыми животными, которых опасаются даже виторги. Только хотела уточнить, как вдруг заметила, что мужчина напрягся, подозрительно оглядываясь по сторонам. Но потом вновь стал обычным. Девушка на мгновение подумала о том, что раз она согрелась, то можно пересаживаться на свою лошадь, ведь ехать впереди мужчины на животном – это недопустимо. Но сильная рука, лежащая на хрупкой талии, давала понять, что мужчина так не считает. Послышался странный шорох, и Ероха неосознанно прижалась сильнее к мужчине, посмотрела по сторонам, но ничего не увидела. Хотела обернуться назад, но оборотень оказался таким огромным, что невозможно было посмотреть, что делается позади него. Они продолжали ехать, поднимаясь в гору, проезжая хвойные леса. Сколько ехали, она не знала, но ей было хорошо и тепло, которое она впитывала как губка, не зная, сколько еще будет с ним. Ведь скоро они приедут в харчевню, и потом, после отдыха, Кассандра точно поедет одна. Девушка в этом не сомневалась. Послышался цокот копыт, и мужчина потянул за поводья, немного останавливая Миртара. Уже через несколько секунд перед ними показался Креван. Мужчина чем-то был похож на Ревальда, только ее защитник смотрелся старше и опытнее. Темноволосый мужчина посмотрел на нее, немного улыбнувшись, и в следующую секунду рука на талии прижала сильнее, почти вбивая красавицу в мощное тело. Ревальд с яростью посмотрел на оборотня, показывая, как недоволен, и произнес: «Говори». «Они еще на мосту. Не могут пройти. Лошади сопротивляются и боятся. К тому же чувствуют опасность». Огромный мужчина на мгновение задумался, а потом скривился, отчего его лицо стало выглядеть слишком суровым, и грубо заявил: «Принцесса отказалась от нашей защиты и помощи». Мужчина кивнул, но все же заметил: «Так что?» Ревальд посмотрел вперед и, не поворачиваясь, громко отчеканил: «Помоги, чтобы быть наготове». Мужчина кивнул и повернул в обратную сторону, замечая Хантера, сидящего на черном Миртаре. Он стоял у моста и с недовольством наблюдал за тем, как конь принцессы переступал копытами, поворачивая голову назад. Сиена громко кричала, поворачиваясь к своим охранникам, требуя, чтобы они наказали непослушные животные. Сантар подступил ближе и ударил плетью черного скакуна, отчего он встал на дыбы и мгновенно пошел вперед, преодолевая оставшийся путь моста. Как только девушка оказалась на твердой поверхности, погнала вперед, не поворачиваясь в сторону своих охранников, проезжая мимо оборотней, с яростью окинула их презрительным взором, показывая всем своим видом, что она с достоинством прошла препятствие без их ненужной помощи. Ударив коня плетью, поскакала вперед, желая высказать все, что думает наглому оборотню, посмевшему ей указывать и перечить в том, на что не имеет права. Эта жертва принадлежит только ей, как вещь, и виторг не смеет ей указывать. Удел Ерохи — терпеть лишение и страдания на благо королевства, своей принцессы и всего, что они посчитают нужным. Слабые никчемные рабы, недостойные нормальной жизни, проклятые богами с рождения. Их спасение только в жертве. Только она почти достигла своей цели, как вдруг послышался громкий вой, и снег закружил в воздухе. Снежный вихрь в считанные мгновения рассеялся, и она увидела перед собой безобразное гигантское чудовище белоснежного цвета. Нечто вроде волка, но оно было невероятных размеров. Посчитав, что это оборотень, и сейчас идет глупая проверка, девушка рванула на него, желая показать, что не боится. Но в следующую секунду она с ужасом наблюдала, как зверь накидывается на животное, разрывая острыми зубами шкуру. Принцесса вскрикнула, хватаясь за гриву, в тот момент, когда конь поднялся на дыбы, так как его со всех сторон пытались рвать белоснежные звери, чьи морды были в крови бедного животного. Не понимая, что творится, и не находя объяснений, Сиена обернулась, с ужасом наблюдая, что на всех коней охранников, так и белоснежную лошадь Ерохи, с яростью нападают озлобленные существа, которых становилось все больше и больше. Казалось, они везде. Девушка закричала, когда ее конь пошел вниз, свалившись в снег, окрашивая в красный цвет. Она поднялась и только достала меч, как в следующую секунду на нее уже прыгнул зверь, выбивая оружие, рыча, открывая огромную пасть. Принцесса закрыла глаза, осознавая, что это ее смерть. Но тут поняла, что ничего не произошло. Открыв глаза, она увидела, что белых волков разрывают на части три темно-коричневых громадных медведя. Посмотрев в сторону, она увидела, как Сантар бежит к ней, а второй охранник уже переезжает мост, спасая свою шкуру от смерти, бросив свою принцессу на произвол судьбы. Она попыталась встать, но боль обожгла ногу. Она подвернула ее при неудачном падении. Когда подошел охранник и помог встать, она с презрением посмотрела на окровавленные животные, испускающие тяжелые всхлипы, и гневно проговорила: «Добей его!» Мужчина только сделал шаг, как послышался крик: «Не нужно! Умоляю!» Сиена посмотрела в сторону и увидела, как к ней бежит худенькая девчонка, Ероха, посмевшая крикнуть в ее сторону, что-то просить. Она стиснула зубы, тут же отмечая, что твари все убежали, и только медведи с трупами на поляне. А потом повторила свой приказ: «Я приказала добить тебе эту ничтожную животину. Что стоишь?» Мужчина сделал шаг, но Кассандра загородила коня собой, громко выкрикнув: «Я могу помочь! Я могу помочь ей! Пожалуйста, не убивайте ее! Она же живая!» Сиена мгновенно оказалась рядом, забывая о боли, и, не раздумывая, дала звонкую пощечину Ерохе, выплевывая гнев и досаду за то, что произошло, и она осталась без коня, и что трус из ее охраны посмел сбежать, а главное, что ничтожная жертва открыла рот и стала умолять. Только занесла руку во второй раз, как послышался свирепый рев, и девушка закричала, отмечая, как рядом с ней оказался свирепый медведь. Он встал во весь рост, а потом опустился на мощные лапы и пошел на нее. В его страшных глазах она увидела обещание смерти. Девушка сделала шаг и упала, не собираясь сдаваться и не понимая, почему взбесившегося оборотня не остановит мужчины. Она стала отползать, не скрывая ужаса. Она видела, что еще немного, и ему надоест, и тогда он нападет на нее. Девушка закричала, как вдруг медведь остановился, чувствуя маленькую ладошку на своей шерсти. Перепуганная девушка, с которой слетел капюшон и золотистые волосы трепало ветром, подошла ближе и прошептала: «Пожалуйста, оставь ее». Зверь некоторое время смотрел на хрупкую девушку, дрожащую от страха, но не побоявшуюся подойти к зверю в момент ярости, чтобы просить. Он вновь повернулся к Сиене, отмечая, как она застыла на месте, ожидая приговора, а потом громко зарычал, отчего принцесса вздрогнула, закрывая лицо руками, и побрел в сторону деревьев. Кассандра с облегчением выдохнула, искренне не желая никому смерти, и дрожащими руками открыла сумку, тут же схватив бутылек и травы, присела на корточки и стала обмывать раны, засыпая траву, шепча нужные слова.